Глава 8. Наступила пауза. Корабль замер. Когда движение прекратилось, Дмитрий еще некоторое время пробыл в капсуле главного пилота. Управляться с кораблем стало сложнее. Ему мешал отсутствовавший раньше анализ ситуации. Он устал. А показывать свою усталость означало вызвать подозрение капитана. В лежачем положении он позволил себе вздремнуть. Ему чудились мирные картины, и после пробуждения он боролся с нормальным, в подобном случае, чувством тоски по прошлым дням. Мечта о совместном приключении с Эл и остальными стала казаться детской затеей. Командор не так проста. Тиамит был прав. Чтобы понять ее, нужно хлебнуть с лихвой такого же опыта. Алекс словно уловил его замешательство, и скоро он навис над пилотом. Дмитрий впервые с начала полета увидел на себе заинтересованный взгляд темно-серых туманных глаз. Капитан был измотан. Он изучал его со всем вниманием, на которое был способен. «У нас остановка. Ты можешь отдохнуть. Я покажу тебе реабилитационную комнату. Спать в капсуле управления не следует», — сказал капитан. «Я не спал», — попытался оправдаться пилот. «Ты говорил во сне о посторонних вещах». Дмитрий не знал, что разговаривает, когда спит. «Пришлось подчиняться». Дмитрий заметил, как капитан тщательно проверил работу реабилитационного стола, проверил из подозрения. Дмитрий ждал, когда останется один. Нужно отключить систему стола, а то костюм возьмет над ним верх окончательно. Но Алик остался. Организовал себе для отдыха место, сам настроил систему и лег в 3 шагах от него. Дмитрий не мог пока понять, пойман ли он на неадекватном с точки зрения капитана поведении. Или Алик выполняет план, который задан изначально. Нельзя сдаваться. Дмитрий стал притворяться, что спит. Но он опять лежал, а после пилотажной капсулы естественным человеческим желанием было движение. Стол сделал свое дело. И Дмитрий все же отключился на время. Кто-то тряс его за подбородок. Он очнулся, но не подал виду. Нужно определить, кто его будет. В просоне у него была масса вариантов. Рядом слышалось неровное мягкое дыхание человека с маленьким объемом легких. Значит, не капитан. Будивший его не был слишком настойчивым, значит, не оврал. Дмитрий вспомнил, где он. Мягкое прикосновение означало только Лену. А поскольку Алик не прогнал ее, то он спит. Дмитрий продолжал притворяться. Он понял, что произойдет через минуту. Ему пришлось призвать на помощь свою волю, когда мягкие девичьи губы коснулись щеки. Он предательски грубо вздохнул. Прикосновение исчезло. Глаза Дмитрий открыл не сразу и для виду голову повернул от нее. Он посмотрел потом на девушку, когда справился с желанием улыбнуться. «Я нужен?» – спросил он, подражая тому поведению, которое наблюдал у Алика. Лена вопросительно смотрела. «Не понимает». Дмитрий поднялся, спрыгнул на пол. Тело было бодрым. Не возникло желания потянуться. Он двинулся прочь из комнаты, и Лена шла за ним молча. В главном зале он обернулся к ней. «Хочешь, я научу тебя летать?» – спросил он. Лена посмотрела на капсулу и изобразила сопротивление. Она мыслила этот объект как источник насилия. Когда она посмотрела опять на пилота, он улыбался. И Лена выдохнула с облегчением. «Это ты!» «Я не этот корабль имел в виду. С таким пилотажем тебе не справиться. Вот вернемся на землю, подберу удобный катер, и мы полетаем». «Не думаю, что захочу этого», — сказала Лена слишком уверенно. «Я не захочу больше летать». «Ты захочешь. Ты заражена одной болезнью, что и все мы. На земле, в привычной, защищенной жизни, мы принимаем много неправильных решений. И много нам сходит с рук. Мы невнимательны и расслаблены. А космос этого не терпит». «Почему ты справился с костюмом, а капитан нет?» – спросила она. «Потому что я встретился лицом к лицу со своим демоном. Я мог прикоснуться к нему, я понял, что нахожусь под его контролем, и он виновник моего рабства. У меня был внешний враг. У Алика этот демон сидит внутри. Он человек долга. Он и без костюма может вести себя как робот. У него всегда есть личная программа. Алик допускает существование иррациональной жизни, порыва спонтанного действия, только он этим не живет. Им движет разум, лишенный чувств». «Но такой человек не может любить. Он любит кого-нибудь?» – спросила Лена. Дмитрий улыбнулся ее наивному заключению, а потом понял, что она права. Не так все плохо. «Да, а ведь я несправедлив», — сказал он. «У тебя не было возможности это заметить, но я так и быть скажу. Наши оба капитана почти женаты. Этот человек Эл». «Она любит его?» В словах Лены слышалось крайнее изумление. Дмитрий смотрел в лицо, наблюдал смятение, возмущение. «Да, они любят друг друга». «Как можно послать любимого человека творить такое? Я разбудила тебя, потому что теперь мы будем разрушать жилые базы». От волнения у нее перехватило дыхание. «Я предупреждал, что это война. Мы собирались спасать одного единственного человека, а вы превратили спасательную экспедицию в террор. Ты разбудила меня, чтобы я освободил его от костюма. Я так и сделаю. Давай о другом поговорим. Ты знаешь, где мы?» «Да, переходя на земные координаты, мы на фоне созвездия Пегас, в районе БС-86-42. Это старая координата». «Рассел должен быть тут. Мы остановились, потому что он где-то здесь. Мы начали атаки раньше, чем принято решение о том, где его спрятать. Они не будут его нигде помещать. Это опасно. Потерять груз, потерять выгоду. Его не поселят ни в одной из колоний. Он либо хорошо рассчитал, а играть он очень любит». «Ты о ком? Кто умеет играть?» «Нейба. Мы наелись его тактикой еще на войне. Он загонит похитителей в угол. Миф о капитане Нейба зиждется на том, что он знает мотивы своих подчиненных. Их действия — лишь следствие его воли». «Но вы сами сказали, что этот капитан умер», — сказала Лена. «Эту работу много лет делала Эл». Лена вошла в состояние, близкое к шоку, и Дмитрию пришлось тормошить ее. «Она автор этого кошмара? Она управляет всем на этом корабле?» — пропищала Лена потерянным голосом. «Можно так подумать, но мне кажется, что всем этим правит Алик. Она отлично его знает. Она дала возможность ему пойти тем же путем, каким шла сама. Он просто не может иначе. Он мог бунтовать, пока не влез в костюм, но не стал спорить из личных чувств к ней. И лучше бы мне не знать». «Дмитрий, вы безумцы в самом худшем смысле слова. Как можно играть любимыми людьми? Ради одного человека такой хаос? Ради личных счетов убийства?» «Мы идиоты, потому что просто доверились. Я очнулся первым. Значит, мне суждено пресечь дальнейшее насилие. Мы найдем способ спасти Курка мирным путем. Давай, Нуш, поможем мне освободить капитана от костюма». Дмитрий двинулся в комнату реабилитации. Алик мирно лежал на столе. Бледное лицо было спокойным, как у покойника. Дмитрий поднял лезвие, примеряясь, где точнее сделать надрез. Слабое место у этой кожи было там, где было солнечное сплетение и сонная артерия. Он помнил, как рвал на себе костюм. Его можно отсоединить от тела только сверху вниз. И именно тут он сделал надрез, когда надел другой экземпляр костюма. Насчитав сотню запасных экземпляров кожи в хозяйственном боксе, Дмитрий понял, что создатели оставили возможность избавления от контроля или возвращения к нему. Рано или поздно влияние кожи должно быть преодолено. Капитан Нейба обвинил его, Дмитрия, что он управляем и не умеет думать. Что таит, Дмитрий всегда предпочитал подчиняться. Так было проще. Меньше ответственности, меньше угрызений совести потом и больше свободы в мелочах. Не надо думать за всех. Если он и есть тел, есть особая связь с ней. Ничего другого не включалось. Его особые жизненные установки на этот раз, но теперь он один стоит перед телом капитана и в его воле поступить иначе. Лена наблюдала за пилотом, внутренне торопила его, он медлил, ей становилось все труднее. Он спасает друга, какие тут могут быть сомнения? Однако она держалась в стороне, поскольку ничем не могла ему помочь. Лена весь полет оценивала обоих. Капитан сильнее, Дмитрий выглядел физически крепким. От него веет мужской силой, он образец вояки, но правит все Малик. Во время погромов он переносил мощные нагрузки. Его сознание могло контролировать сложный корабль. У него на трое корабельных суток не осталось ни аналитика, ни пилота, и он заменил их в одиночку. Простому человеку такая нагрузка не под силу. Он ушел отдыхать, когда дело было сделано. Она молилась, чтобы он не очнулся. Дмитрий опустил нож и отошел от стола. Лена сильно зажмурилась и даже простонала. Ей хотелось закричать. Дмитрий прижал палец к губам и шикнул на нее, а потом вывел из комнаты. «Почему?» – с досадой простонала она. Дмитрий был подавлен, серьезен и собран. Это не было влиянием костюма. «Почему?» – повторила она вопрос. «Потом объясню», – сказал Дмитрий. «Я слышу оповещение. Корабль нашел Рассела. Корабль собирается прыгнуть сам. Буди капитана, я на свое место». Лене пришлось вернуться назад. Волна сопутствовала прыжку, у нее дрожали колени, когда она подходила к столу. Капитан лежал с открытыми глазами. «Вы не спите?» – спросила Лена. «Он не смог меня убить». Капитан с силой посмотрел на нее злым взглядом. «Это странно для потенциального убийцы, не так ли? Вы решили ему помешать, штурман, или пришли поучаствовать?» Лена отпрянула, по телу пошел холодок. «Корабль нашел Рассела Курка», — сказала Лена, чтобы не отвечать на поставленные вопросы. Взгляд напротив так подавлял ее, что она поперхнулась и стала кашлять. «Пираты не согласятся отдать его миром, а без меня вы не сможете управлять атакой. Хороший повод оставить мне жизнь», — заключил капитан. «Он только что прыгнул без нас», — вырвалось у Лены. «Пилот на месте, он управляет кораблем». «Так пойдем проверим». Он соскочил со стола, схватил Лену за руку жестко, и ей пришлось бежать за ним в рубку. Лена ошиблась. Пилот стоял у навигатора, который без ее команды раскрыл нужную карту района. Она не предполагала, что системы могут жить своей жизнью. Алик ткнул в Дмитрия пальцем, взгляд его был жестоким. «На место! Будешь управлять атакой!» Грозно сказал он. Дмитрий покорно кивнул. Нож он успел спрятать. Лена испугалась, что не знает, где взять другой. Как выполнить свою часть плана? Она села к диску, ей пришлось сделать дыхательное упражнение, чтобы собраться. Перед глазами Лены появилась картина с навигатора, с координатами целей. Земной корабль был состыкован с кораблем меньшего размера. Не мешая его мобильности, по описанию в «Атласе», другая сцепка состояла из двух крейсеров военного назначения. Отбить земное судно, отсоединить его было невозможно. А кругом еще масса висели одиночные корабли. Противник, мобильный флот. Задача сложнее разгрома базы. Дмитрий лег на свое место. Положение ясно невооруженным глазом. При неудаче в первой атаке придется удирать. Им противостоял флот. Это открытый военный конфликт. И за такое их будут карать по любую сторону. «Штурман, обозначить наши координаты в поисковой системе», – скомандовал Алик. Девушка опешила. «Приказ!» – грозно сказал капитан. «Что это значит, капитан?» – спросила Лена. «Выполнять приказ, навигатор!» Дмитрий слушал их из своей кабины. Лена сопротивлялась, потому что была напугана. А он начинал ощущать, как его сознание отпускает ситуацию, как уходят ощущения, как парализует волю. «Это значит, что мы станем видимы. Сюда прыгнет любой, кто нас увидит», — сказал он громко, чтобы Лена могла услышать его из камеры.